бессознательное и психоанализ. Основы психоанализа как философской концепции были заложены австрийским врачом-психиатром Фрейдом 1856-1939. Другие представители этого направления – Юнг 1875-1961, Адлер 1870-1937, неофрейдисты Райх 1897-1957, Маркузе 1898-1979. Главным в психоанализе было открытие бессознательного, его специальное изучение и широкое философское толкование. Заботливо выискивая в истории философии малейшие упоминания о бессознательном, Фрейд в то же время отмечал, что бессознательное не стало для классической философии, психологии, естественных наук о человеке специальным предметом исследования. Виной тому был, по Фрейду, культ разума и культ сознания. Сознание, признает он, очень важно для человеческой жизни. С его помощью индивиды ориентируются в окружающем мире, формируют собственное «я». Но кроме «я», связанного именно с сознанием индивида, в человеческой психике Фрейд выделяет еще две структуры – «сверх-я», которая представляет собой некоторую совокупность перенесенных вовнутрь психики индивида социально значимых, безличных идеальных принципов, регуляторов, а также оно, которому и соответствует невидимый для внешнего наблюдения микромир бессознательного. Спор Фрейда со сторонниками классических подходов разгорелся сразу же после того, как в начале века была обнародована концепция бессознательного в ее первых вариантах. Классический подход к неосознанному состоял, коротко говоря, в следующем. То, что мы пока не осознаем, есть всего лишь смутное сознание, которое можно и нужно привести к ясности. Как тьма отличается от света степенью освещенности, так и бессознательное отличается от сознательного лишь степенью осознанности индивидом своих представлений и переживаний. Фрейд охотно пользовался этим образом, но толковал его иначе. Наблюдая за градациями освещенности при переходе от света к тьме, рассуждал Фрейд, мы ведь не отказываемся зажигать свет в темной комнате, ибо хорошо понимаем качественные различия между двумя состояниями. Так и с бессознательным, несмотря на то, что между ними и сознанием есть связи, переходные явления психики, сознательное может вытесняться и становиться на время или навсегда бессознательным, может держаться на границе с сознанием, двигаться через границу, тогда оно является предсознательным. Бессознательное качественно отличается от сознания. Многие функции нашего тела, которые обязательно связаны с деятельностью мозга, тем не менее в норме осуществляются, в чем Фрейд прав, бессознательно. Психопатология демонстрирует пагубность для человека выхода таких бессознательных автоматизмов в сознание. Бессознательный по Фрейду и некоторые наши желания и побуждения. Бессознательное прорывается в снах, в гипнотических состояниях, а также, например, тогда, когда оно заставляет нас делать оговорки, описки, бесконтрольно прятать, убирать предметы и так далее. Это своего рода низшее бессознательное. Высшее же бессознательное Фрейд и его сторонники – связывали с процессами творчества, в которых спонтанность интуиции, воображение, скрытое от сознания вызревание замысла, идеи, образа, действительно играет очень большую роль. Фрейд принимал идеал рационального причинного объяснения. Более того, он был искренне убежден, что продолжает традиции рационализма, ибо отвоевывает для причинного научного объяснения ту землю, на которую классика не решалась вступать, сферу не просто нерационального, а именно неосознаваемого, бессознательного. Подобно открытому в 20 веке невидимому внутриатомному миру, ненаблюдаемый непосредственно микромир бессознательно поддается по Фрейду исследованию и воздействию. Юнг, изучая бессознательное, указал на сходство между некоторыми типическими его образованиями, архетипами и сквозными для культур образами, структурами, например, между образами героев в мифах, эпосе, сказках и героическими образами сновидений, других бессознательных процессов. Кроме того, Юнг ввел для изучения проблему коллективного бессознательного. Но, провозглашая рационалистические научно-исследовательские установки в отношении бессознательного, Фрейд и его ближайшие сподвижники не проводили их последовательно. И, что самое главное, оправданно выделяя и исследуя бессознательное, психоаналитики нередко переносили, экстраполировали его особенности на человеческую психику, человеческий дух в целом. На этом пути нерациональное подчас превращалось в главенствующее начало психики, оттесняло рациональное. Важное место в психоанализе отводилось некоторым стимулом, влияющим на жизнь человека и его психику, например, сексуальные инстинкты, сексуальный опыт. Но Фрейд преувеличил их значение, свел их к чисто бессознательным, непреодолимым побуждениям, к чему критически относились даже сторонники психоанализа Юнг и Адлер. Однако Маркузе и другие авторы в период молодежного бунта 60-70-х годов. Именно этот мотив фрейдизма усилили, модернизировав его для объяснения процессов сексуальной революции. Тенденции развития психоанализа в современном мире противоречивы. С одной стороны, психоанализ, по крайней мере, в виде некоторых частных методик, вошел в психиатрию, психотерапевтическую практику. В психологии и философии он стимулировал изучение бессознательного, которым ныне активно занимается во всем мире. И здесь сохраняются рационалистические научно-исследовательские ориентации, которые разделяли сам Фрейд и его крупнейшие последователи. С другой стороны, в процессе почти векового развития фрейдизма из него вырастали также крайне иррационалистические, даже мистические формы. Например, вопреки атеистической, антиклерикальной направленности учения самого Фрейда об обществе и культуре, некоторые его современные последователи сочли возможным соединить фрейдизм с различными формами неорелигиозной мистики. И это показывает, что в 20 веке постоянно совершались и совершаются переходы от таких противоречивых учений, какими являются философия жизни или фрейдизм, к прямому и открытому иррационализму.